Медики объявили, что Далия может приступать к работе уже на следующее утро. И следующие 6 ротаций все они провели в личной кузнице Адепта Зетты, переделывая чтеца Акаши, заменяя сгоревшие детали и заново настраивая уцелевшие узлы. Зетта и Далия сделали определенные выводы и строго им следовали. Далее надлежало спрашивать разъяснения по поводу всех данных, предоставляемых адептом Зеттой, но она была так увлечена своей идеей, что и не подумала сомневаться в полученных значениях. Такого больше не должно было повториться. Тщательные двойные проверки и тестирования каждого узла стали для них обязательными, а работу каждого сервитора проверял живой мыслящий адепт. 7 серебристых проводников в мраморном полу выгорели дотла, и после катастрофы все плиты были заменены на новые, с более мощными вставками. Каждая часть устройства была повторно изучена заново, и были приняты все меры, чтобы улучшить показатели во избежание новой неудачи. В зале вместе с Далией и ее друзьями работали десятки адептов и сервиторов, но того ощущения чуда, которое воодушевляло их в первый раз, уже не было. Тишину нарушал только грохот перфораторов, при помощи которых сервиторы поднимали и заменяли плиты пола. Ниши в стенах зала опустели, но несмотря на то, что работать под невидящими взглядами прикованных псайкеров было неловко, их отсутствие действовало на друзей еще более удручающе. Опустевшие альковы напоминали им о смертях при запуске машины, над которой они трудились, и даже простые рабочие на сборке не поднимали взглядов. Зетта редко разговаривала с Далией. Адепту приходилось много времени посвящать ликвидации последствий неудавшегося эксперимента. Вместо себя она оставила помощника, адепта по имени Полк, и под его и Ромю-31 руководством работа шла как и прежде. Как-то раз Далия спросила Ромю-31 о причинах частых отлучек адепта Зетты, но протектор лишь уклончиво ответил, что у нее много других не менее важных дел. Далия знала, что адепт Зетта придавала работе над чтецом Акаши самое большое значение, а следовательно возникли осложнения, которые не могла игнорировать даже такая высокопоставленная особа. В тех редких случаях, когда Зетта обменивалась Далией парой слов, девушка просто подтверждала, что Иона Мил ничего ей не сказал. Зетта всякий раз задумчиво кивала, но Далия видела ее недоверие в ноосферической ауре, так же, как и завуалированный страх, свидетельствующий о событиях более ужасных, чем неудавшиеся испытания. Она и сама не совсем понимала, почему не хочет поделиться с адептом словами эмпата, но интуиция, которая помогла ей создать чтеца Акаши, убеждала девушку, что рассказывать адепту о том немногом, что она узнала, было бы опасно. В конце концов, разве не было изречения «знание – это сила, его надо тщательно охранять» одним из постулатов механикум? Далия твердо решила очень тщательно охранять это знание и могла доверить его лишь нескольким людям, но адепт Зетта в их число не входила.